Глава третья. В темном лесе. «Идешь сегодня на хор?» Едва ответив на мой привет, деловито спросила Ленка на следующее утро. «Сегодня?» Вчера я допоздна просидела с историей и сейчас соображала туговато. «Ну да, вчера же сказали! Сегодня первое занятие!» А я и не запомнила. «Конечно!» — вдруг ехидно заметила она. «Куда тебе? Ты же рассматривала таинственного незнакомца!» «Какого еще незнакомца?» — в первый момент не сообразила я. «А, ты про парня этого? Да я тут же про него забыла! Даже не сразу поняла, о ком ты говоришь!» Стало слишком горячо оправдываться я. «А я уж подумала все! Ира влюбилась!» «Тише ты!» Я в панике оглянулась, проверяя, не слушает ли нас кто-нибудь из одноклассников, и только потом тихо заверила ее: «Ни в кого я не влюбилась!» Ленка иронично посмотрела на меня, но спросила только: «Так идешь сегодня на хор?» «Иду, конечно», — обреченно вздохнула я. «Куда ж я денусь?» После уроков мы вновь собрались в актовом зале во вчерашнем составе. Преподавательница, представившаяся Евгенией Петровной, сказала: «Для начала я разделю вас на голоса. Как вам, наверное, уже известно из уроков музыки или занятий в музыкальной школе, в хоре несколько голосов, различающихся по высоте. В нашем случае, думаю, будет уместно деление на три голоса. Первое — сопрано, высокие голоса. Второе — сопрано, средние по высоте. И низкие — альт». Быстренько раскидав девчонок по первым и вторым голосам, она остановила взгляд на нас с Ленкой. «А вы, девочки, будете петь третьим голосом», — решила Евгения Петровна. «И юноша к вам присоединится». Она перевела взгляд на таинственного незнакомца. «Кстати, как вас зовут, молодой человек?» «Иван», — солидно представился парень. «Наши имена ее не интересуют», — тихо поделилась я с Ленкой. «Конечно», — философски отозвалась подруга. «Запомни, тут столько девчонок одновременно». «А юноша», — передразнила она, — «один, с ним гораздо проще». «А почему нас в третий голос определили?» — спросила я у нее. Ленка неопределенно пожала плечами, и я догадалась самостоятельно. У нее на самом деле альт, красивый низкий голос. Я слышала, как она поет под гитару, получалось очень здорово. С юношей Иваном тоже все понятно. Куда ж его еще определять, если ни тенора, ни баритона, ни баса в нашем хоре нет и не предвидится? А вот меня к ним засунули по банальной причине, чтобы не портило звучание остальных, более высоких голосов. Среди низких затеряться проще. Так, стоп! С подобными мыслями лучше даже не начинать заниматься. Раз уж решила и пришла, чего теперь ныть? «Вдруг со временем что-нибудь получится». «Распевка!» — объявила хоровичка. «Строимся по голосам». Началась тягомотина. Знакомые и надоевшие еще по занятиям в музыкальной школе «а-а-а», «ми-ми-ми», «ля-ля-ля» и тому подобное. Евгения Петровна солировала, аккомпанируя себе на рояле, а мы послушно повторяли по мере своих способностей. Правда, вскоре распевка закончилась, и мы начали разучивать первое осмысленное произведение. «Русская народная песня в темном лесе», — выбрала преподавательница и незамедлительно исполнила нам эту композицию. Сюжет песни поражал воображение. Некая девушка посеяла лен-конопель почему-то в темном лесе, «А в поле не могла, спрашивается, где явно было бы сподручнее?» Несмотря на неподходящие условия, лен у нее благополучно вырос, но повадился его клевать воробей. Устроив засаду, девушка поймала его и ощипала перья, чтобы он не вредительствовал. Героиня песни окончательно потеряла в моих глазах всякую привлекательность. Мало того, что дурочка, так еще и злая, птичек мучает. По мере прослушивания мы начали тихо хихикать. Юноша Иван мужественно держался, сохраняя невозмутимый вид, но под конец не выдержал даже он. «Может, не стоит нам это произведение исполнять?» — осторожно поинтересовался парень. «Наверняка же какие-то концерты будут, всякие мероприятия школьные, а тут мы со своей коноплёй». «Как вам не стыдно?» — возмутилась Евгения Петровна. «Это русская народная песня! Текст сохранялся на протяжении веков!» «Мое дело предупредить», — вздохнул Иван. Никакие возражения не помогли, и мы послушно начали разучивать «Лен Конопель». Слова были легкими, одни повторы, поэтому мы их быстро запомнили. Преподавательница показывала партии по голосам, поочередно пропевая их и заставляя повторять. С сопрано она застряла надолго, и до нас очередь обещала дойти не скоро. Можно было пока расслабиться, благо мы стояли в последнем ряду. «Давайте знакомиться», — шепотом предложил юноша Иван. Поскольку его имя было нам известно, мы с Ленкой представились. «Вы из какого класса?» — продолжал расспросы парень. Ленка молчала, и мне пришлось ответить за нас обеих. 10-й Б. «Правда?» — удивился он. «А я из 10-го А, но вас раньше не видел». Подруга по-прежнему молчала, и я опять ответила сама. «Мы тебя тоже. Ты новенький?» «Да нет, просто я раньше в В-классе учился, а после 9-го классы переформировали, и я в А попал». Я кивнула. Представители В, Г или, боже упаси, Д классов в параллели совершенно не котировались, поэтому до 10-го мы их и не замечали. Однако странно, он стремительно поумнел после перехода в элитный А или просто оказался в В по недоразумению. Записаться в хор мог или законченный ботаник, или очень уверенный в себе парень, которому плевать на то, что о нем подумают. Под первое определение наш новый знакомый не очень подходил, а вот второе... Второй вариант был явно ближе к истине. Но кто знает, что там скрывается за сногсшибательной внешностью? Может, глубоко закомплексованная личность, борющаяся таким образом с неуверенностью в себе? «Третий голос! Хватит шушукаться!» — повысила голос Евгения Петровна. «Слушайте свою партию!» Мы перестали болтать и послушно затянули вслед за ней в темном лесе. Дома мама меня обрадовала. «Мы сегодня с папой в торговый центр заезжали, а там, в спортивном магазине, распродажа коньков была. Я тебе купила. Примерь». «Распродажа?» — недоверчиво переспросила я. «Ну да? А что такого?» «Да просто не бывает распродаж зимних товаров в ноябре», — вредным голосом уличила я. «Вот если где-нибудь в марте...» Но маму было не так-то легко сбить с толку. «А у них черная пятница заранее началась», — заявила она. «Скидки 70%, представляешь?» «Представляю», — кивнула я, почему-то не ощущая никакой радости. Я чувствовала какой-то подвох. Наверняка мама придумала распродажу, а на самом деле купила коньки за полную стоимость, и не маленькую, в самый-то сезон. Просто хочет, чтобы зимними вечерами я не сидела безвылазно дома, а ходила гулять. Притом оставалась под надзором, каток из окон нашей квартиры видно. Очень удобно, с какой стороны ни посмотри. Конечно, мама давно делала вид, что не контролирует меня. Но мы-то знаем, как дела обстоят на самом деле. «А себе тоже купили?» — невинно осведомилась я. «Ну, если такие скидки большие». «В следующий раз обязательно купим», — не смутилась мама. «Еще целая неделя распродаж впереди. Сегодня просто времени было мало, померить не успели». «Ну да, ну да», — закивала я, делая вид, что поверила. Меня охватили сомнения, только коньков не хватало для полного счастья. Я неожиданно почувствовала такую усталость, что захотелось закрыться в своей комнате, упасть лицом в подушку и обо всем забыть. Как интересно мама себе представляет мой выезд на коньках, которых я раньше даже вблизи не видела. А если я окажусь бездарной во всем, и все мои старания найти себя напрасны? Ведь искать можно очень долго и бесконечно пробовать. То лепку, то рисование, то художественную вышивку, то мыловарение или валяние из шерсти. «Держи!» Словно прочитав мои мысли, предложила она, вытряхивая из коробки ослепительно-белые коньки. По их внешней стороне вился голубой орнамент в виде звездочек и снежинок, и выглядели ботинки очень нарядно, просто сказочно, как у Снегурочки. «Какие красивые!» — восхищенно уставилась я и тут же расстроилась, на глаз прикинув размер. «А если мне не подойдут?» «Так примерь!» — повторила мама. «Их же с теплым носком надо надевать, но если размер не подойдет, можно будет поменять». Я осторожно всунула ступню в шаткий ботинок и выпрямила ногу. «Вроде ничего». «Не упирается?» Я неуверенно пошевелила пальцами. «Нет». «Ну и хорошо, место для носка останется». «Тогда собирайся и иди», — предложила моя импульсивная мама. «Что, прямо сейчас?» Испугалась я. «Я вообще-то только из школы, даже не обедала, устала, еще на хор ходила». Я запнулась, поняв, что проболталась, но маме этого хватило. «Еще и хор?» — удивилась она. «А как же танцы? Не многовато тебе нагрузки? Уроки-то будешь успевать делать?» «Вот-вот», — ухватилась я за эту мысль. «Уроки еще надо делать. Коньки явно лишние». «Коньки — это спорт», — отрезала мама. «Спортом я на танцах занимаюсь», — угрюмо заметила я. «В пыльном зале», — парировала она. «Совсем гулять перестала, на свежем воздухе не бываешь, только в школу, да из школы». Ну вот, что и требовалось доказать. «С танцев на танцы», — подхватила я. «Точно! Мам, но я же кататься не умею», — заныла я, заметив ее решительный настрой. «Все когда-то не умели», — философски заметила она. «Но как-то научились же». «Они маленькими учились», — возмутилась я. «А тут приду я, взрослая девица, и буду на бортике висеть, людей смешить». «У тебя гипертрофированное самомнение», — насмешливо заметила мама. «Тебе почему-то кажется, что всех в первую очередь интересует только твоя персона, а люди заняты в основном собой и обращают очень мало внимания на окружающих». «А мне кажется, все смотрят только на меня», — угрюмо повторила я и про себя добавила, «особенно когда у меня что-нибудь не получается». «Взгляни на это с другой стороны», — посоветовала мама. «Ты сама много внимания обращаешь на других?» Я подумала и вынуждена была признать. «Нет, в основном думаю о себе. Как я выгляжу, да что обо мне подумают?» «На этом вообще зацикливаться не стоит. На всех не угодишь и подо всех не подстроишься». «Ок, уговорила», — проворчала я. «Схожу я на каток, только вечером, когда народу поменьше будет». «В конце концов, что я теряю? Юноша Иван не постеснялся на хор прийти». Уточнение «юноша» намертво приклеилось к его имени, и по-другому я не называла его даже про себя. Странно, это словечко практически вышло из употребления, хотя его аналог женского рода активно используется. Девушки есть, а юношей нет. Закрепилось словосочетание «молодой человек», а почему, спрашивается? «Девушка тоже человек и вполне молодой». Я спохватилась и оборвала себя. Временами меня посещают странные мысли. Сама не поспеваю за их стремительным полетом. Зачем я вообще о нем думаю? Вспомнила, юноша Иван не постеснялся прийти на хор, а я боюсь отправиться на каток, где явно не встретишь суперпрофессионалов. Ладно, была не была.